65. Между жителями Лугдунума и Виенны, смотри примечание 173, издавна существовала вражда, которую сильно обострила минувшая война, смотри примечание 174. Примечание 173. Виенна, ныне город того же названия на юге Франции, бывшая главным поселением племени Аллоброгов, а затем центром римской Нарбоннской провинции, получила при Калигуле статус колонии римских граждан, а жители ее тем самым все права римского гражданства. Примечание 174. Свиндексон. Конец примечаний. Они нападали друг на друга столь часто и с таким ожесточением, что вряд ли можно было это объяснить одной лишь преданностью Нерону или Гальбе. Разгневанные жителями Лугдунума, Гальба придрался к первому попавшемуся случаю и объявил все их доходы принадлежащими казне. Жителей же Виенны, напротив того, осыпал почестями. Это породило зависть, раздоры и тех, кого разделяла река, смотри примечание 175-е, связала ненависть. Примечание 175-е, Рона, конец примечания. Теперь жители Лугдунума, обращаясь то к одному солдату, то к другому, начали подстрекать их напасть на Виенну. Они говорили, что виенцы держат Лугдунум в осаде, что они помогали Виндексу в его попытках захватить власть и совсем еще недавно набрали войска для защиты Гальбы. Перечисляя все это, жители Лугдунума в то же время не забывали упомянуть и о богатой добыче, которой солдаты могли бы поживиться в Виене. Вскоре тайных разговоров с тем или другим солдатом им показалось мало, и они стали обращаться к армии в целом. Пусть воины-мстители устремятся на Виенну и уничтожат этот очаг раздоров в Галлии, уничтожат город, где все чуждо и враждебно Риму. Ведь фортуна может еще отвернуться от Вителия и его воинов, и надо позаботиться о том, чтобы Лугдунум, исконная римская колония, смотри примечание 176, неразрывно связанная с армией, готовая делить с ней горе и радость, не остался во власти разъяренных недругов. Примечание 176. Лугдунум был основан с самого начала как колония римских граждан в 44 году до нашей эры. Конец примечания.